Глава 8. В самолете. Два Ивана. Сосед справа все время таращился. Через них обоих в окно. Так как за окном ничего решительно, кроме тумана, турбины и крыла, не было видно, Иван Грязнов в конце концов перепугался. Ему показалось, что этот дядька учуял что-то неладное в работе моторов. И стало уже мерещиться, что самолет вибрирует, а мотор как-то неестественно тарахтит. Его тезка мирно спал у окна, привалившись к стенке. А Ване оперу стенки самолета вдруг показались совсем-совсем непрочными. Он летел к материной сестре. Тетка всегда его жалела. Правда, сейчас она еще не знала, что племянник ушел из дому. Ее отношение к этому поступку прогнозировать было трудно. На авиабилет Ваня потратил ровно треть заработанных за лето денег и теперь летел, можно сказать, в пустоту. Ну, правда, еще вторая тетка, к которой забежал в Златоусте, перед тем, как отправиться в Оглухино, поохов-поохов и, поругав его отца и мачеху, выгребла все, что у нее было, оставив до пенсии 30 рублей на хлеб. Но было-то у нее всего 480 рубликов. Конечно, московская тетка с голоду помереть не даст, но лишних денег у нее тоже не было. У отца он решил не брать. Как все сложится у него дальше, Иван не знал и, сурово наморщив лоб, размышлял над своим будущим. Ване же Бессонову было проще. Он летел к отцу, о чем заранее договорился и с ним, и с матерью, вдвоем, с которой жил в Петербурге. В подтверждение договоренности отец прислал ему в Оглухино СМС-ку: «Приезжай, сынок, ждем». Множественное число означало присутствие и участие мачехи. Собственно, называть так Аллу было неправильно. Мачеха. Замена матери, если матери нет. У Вани мать была, и Аллу правильно было бы называть жена отца. Еще правильней — отцова жена. В Оглухине так, пожалуй, и сказали бы. Но в Петербурге и Москве почему-то так не говорили. Когда Ваня приезжал к отцу, у него с Аллой, совсем молодой женщиной, все было нормально. Ему нравилось больше всего, что она веселая и остроумная. Они даже состязались в придумывании каламбуров. Вынуть из ножек шашни, повороте рек, без стыда и следствия, Иванов и Петров в купе с ударением на последнем слоге. Особенно у них ценились шутки литературные. Алла была филолог, филологиня, как немного насмешливо говорил отец, черный металлург. Первое место в этих состязаниях пока было за фразой: «А эта грудь не слишком ли нога?» Переиначенная пушкинская строка. Ваня с Аллой хохотали, а отец говорил с нарочитой строгостью: «Кощунство, это же Пушкин!» Алла задорно отвечала: «Пушкин сам бы смеялся громче нас». Мы, конечно, не будем напоминать читателям стихотворение Пушкина «Сапожник». Они и без нас помнят, как картину раз высматривал сапожник и в обуви ошибку указал. И как художник тут же взял кисть и поправил. А сапожнику это так понравилось, что, подбочась, сапожник продолжал: «Мне кажется, лицо немножко криво, а эта грудь не слишком ли нога?» Ваня восхищался тем, как дальше художник этого зарвавшегося ценителя прервал нетерпеливо: «Суди, дружок, не свыше сапога». Это было круто еще и потому, что лицо-то и грудь находятся как раз выше сапога. И получается, что слово «свыше» будто переливается разными своими значениями. Ваня подозревал, что именно поэтому строка и стала поговоркой. Правда, в неточном уже виде. Не свыше, как у Пушкина, а попроще, выше. тем, кто у нас в России любит с важным видом судить обо всем на свете, в том числе о том, о чем понятие имеет самое туманное, время от времени кто-нибудь да и скажет: «Знаешь что, суди, дружок, не выше сапога». Ваня — любитель и ревнитель точности. Об этом искажении пушкинской строки горевал, но поделать ничего не мог. Еще ему нравилось «высматривал» вместо «разглядывал». Полазив по словарю языка Пушкина, который был у Аллы, он увидел, что поэт любил именно этот глагол, а «разглядывать» вообще не употребил ни разу, только «разглядеть». А Ивану самому захотелось как-нибудь ввернуть в разговор это слово именно в том самом уже забытом значении. Ему нередко этого хотелось при чтении Пушкина, когда речь, звучавшая вокруг, казалась особенно пресной или бессмысленно грубой. В общем, в Москве у отца было весело. Но когда Иван возвращался в Петербург, и мама, стараясь удержаться, все-таки расспрашивала об отце, он видел, что она отца не забыла и даже, ему казалось, продолжает любить. Ване становилось ее очень жалко, и про Аллу хотелось думать плохо. Женя перед своим отъездом с Томом и мячиком отдала Ване конфетную коробку со старыми письмами. Их нашел Витек на чердаке опустевшего дома тети Груши и Анжелики. Он наткнулся на эту перевязанную ленточкой ветхую коробку, когда через чердак проникал в дом и искал куртку Олега. Куртку он отыскал, и в ней-то и нашла Женя записку, предназначавшуюся Лике. Вот это и было самое важное. С Олега теперь снималось главное, что было ему предъявлено на суде, что запиской он будто бы Анжелику вызывал туда, где ее убили, а записка-то вообще осталась в его кармане. Анжелика прочла, себе на беду, незамеченный им случайно получившийся отпечаток записки. А коробку Витек тогда тоже решил на всякий случай захватить. Он уже знал, что иногда на чердаках находят важные бумаги, например, письма с фронта. Женя увидела только одно — что письма с ятями и с ерами, то есть твердыми знаками, и поняла, что написаны они еще до советской власти. Папа ей давно объяснил, что букву «ять» и твердый знак в конце слова после согласной отменили в 1918 году. А вдруг их писал какой-нибудь знаменитый человек? И, вручая письма Ване Бессонову, Женя сказала коротко: «Ты лучше всех разберешься». И Ваня, если честно, надеялся здесь на помощь Аллы. У него, как и у Жени, было предчувствие, что конфетная коробка таит в себе нечто необычное.